Глава вторая. Планета изгнанников. Встать на поверхность планеты – деяние, вызывающее дрожь любого здравомыслящего ап. По поводу орбитальных башен, возводимых Империей на большинстве контролируемых ею планет, у Джинта всегда было одно подозрение. Он понимал, что их экономическая эффективность огромна, но они отдалили от поверхности планеты тот бизнес, который, по логике вещей, должен был осуществляться внизу, и Джинта казалось, что основная причина этого была в самих ап. Корабли ап проектировались с расчетом на то, что в атмосферу планеты они смогут войти не более одного раза. И это, по мнению Джинта, отражало не столько выгоду с точки зрения конструкции, сколько образ мысли ап в отношении наземных миров. Вход космических кораблей ап в атмосферу допускался только в тех случаях, когда иначе невозможно избежать гибели всего экипажа. Практически весь корпус отстреливался, на поверхность планеты доставлялся только экипаж. Естественно, на возвращение корабля в Звездный мир можно было не рассчитывать. Это была просто еще одна форма гибели. А значит, спуск на поверхность планеты немногим лучше смерти. Вполне возможно, именно так апы чувствовали. С этими мыслями Джинта разглядывал море облаков впереди. Хоть это и не в духе ап, в имперских космических силах все же существовали корабли, способные опускаться на дно атмосферного колодца и возвращаться обратно. Предназначенные для полетов поверхность космос-челноки имелись на флагманах всех эскадр. А в распоряжении воздушных сил были транспортно-боевые суда. Джинта находился на транспортно-боевом судне «Даксос». Сейчас «Даксос» опускался на планету Лабнас-2. Остальные два транспорта, прибывшие с Басройлом в систему Лабнас, ожидали на орбите планеты. Выбирать не приходилось, поскольку безопасно войти атмосферу мог только «Даксос». Кроме того, спускать вниз все три транспорта было просто не нужно. На планету требовалось срочно доставить минимально необходимый запас продовольствия и Джинта. Как правило, вице-временный монарх в наземный мир не спускается. Но особые обстоятельства Лабнаса-2 заслуживали этого. В окне внешнего обзора планета Лабнас-2 все еще выглядела круглой. Примерно половина ее поверхности была затянута облаками, безоблачную часть покрывал сине-зеленый океан. Лабнас-2 был почти чисто океанической планетой. Суши заслуживали называться лишь несколько островов. А обитаемым был всего один, самый крупный из них. «Вице-временный монарх, посадка через 12 минут», обратился к Джинта, командующий «Даксосом», командир отделения транспорта в Габот. «Понял», кивнул Джинта. Их взаимоотношения были неочевидными. Габот имел звание гекто-командера, в то время как Джинта совсем недавно получил повышение до офицера-администратора задней линии. Так что по рангу Джинта был ниже. Однако сейчас, когда его временно освободили от военных обязанностей, он, похоже, занимал более высокое положение, чем Габот. К этой сложной иерархии ап Джинта до сих пор не мог привыкнуть. Он подозревал, что день, когда он наконец начнет вести себя как дворянин, не наступит никогда. По мере снижения облака внизу летели все быстрее. «Скоро садимся», — спросил пришедший на мостик фланговый офицер-механик Самсон. «Да, не больше 10 минут осталось. Но вы другое скажите. Правда, будет все нормально?» «Да ладно. За эсминцем на якоре и молодежь присмотрит. А мне сейчас, по-моему, нужнее присматривать за тобой. Потому что там внизу прибежище отъявленных негодяев». Тут Самсон с довольным видом похлопал по лазерному пистолету у себя на поясе. «А главное... давненько я не был на планете. Просто не могу упустить такой шанс. Все равно там ничего нет. Воздух другой». И он закрыл один глаз. В принципе, Самсон отвечал за всю машинерию Басройла. Но сейчас, когда Басройл с планетарной орбиты никуда не сходил и не собирался, он отправился с Джинта в качестве телохранителя. Причем не один, а с 6 отобранными им подчиненными. Транспорт нырнул в расстилающееся под ним облачное море. Окно внешнего обзора заволокло белым. Но это длилось лишь мгновение. А потом корабль внезапно очутился внутри дождя. Впереди показалась земля. Облака над головой разошлись, С неба полился торжественный свет. Джинта это напомнило религиозные картины, которыми его заставляли любоваться, когда он еще жил на Мартине. «Приводняемся!» – произнес Габот. Брюхо Даксоса коснулось поверхности океана Лобноса-2 очень мягко, но все равно в воздух поднялся чудовищный фонтан-брызг. Корабль заскользил по воде. Вскоре область дождя кончилась, и показалось синее небо с белыми облачками. Сверху лился яркий свет солнца Лобнос. «Вот оно, вот! Синее море, синее небо! Вот таким и должен быть наземный мир!» Раздался радостный голос Самсона. «Самсон, а ваша родина также ощущается?» — спросил Джинта. «Не, там нет моря. Только несколько больших озер. Причем зеленых. Это с тех времен, когда у нас проводили терраформинг. Если они зеленые, это, наверное, некрасиво, да?» «Зеленое может быть и красивым, и нет. У меня на родине некрасиво. И это меня расстраивает. У моего прекрасного Мидграта недостатков очень мало. Это один из них. А здесь море идеально красивое». «Правда?» На родине Джинта моря были красно-бурого цвета. В школе объясняли, что это специфика экосистемы. Если вспомнить, он впервые в жизни видел море так близко. Вот возможность посмотреть с орбиты у него несколько раз была. Транспортно-боевое судно медленно приблизилось к берегу. Потом развернулось и остановилось. С берега к транспорту протянулся выдвижной мостик. Джинта отдал салют капитану и направился к воздушному шлюзу, предназначенному для высадки на землю. Естественно, Самсон и шестеро охранников двинулись за ним. Когда-то давно, когда Джинта впервые совершил космическое путешествие и встал на землю планеты Долгтау, ему показалось, что там совершенно другие запахи. Не такие, как в его родном мире. И на Класбуле были свои собственные запахи. Воздух этой планеты тоже пахнет так, как все, что он встречал в прошлом. «Ах, запах моря! Он во всех мирах неизменен!» Словно прочтя мысли и чувства Джинта, произнес Самсон. «Запах моря?» «Ну да, этот соленый запах. Обычно море пахнет именно так, ты не знал?» «Я никогда раньше не был у моря». «А, понятно. Но в любом случае это доказывает, что море везде одинаковое. А у озер моей родины запах тоже кошмарный». Они разговаривали возле самого выхода из шлюза, и тут кто-то из членов экипажа кашлянул. Это покашливание словно подтолкнуло Джинта в спину, и он шагнул на мостик. Когда все сделали то же самое, мостик медленно понес их к берегу. Посмотрев по сторонам, Джинта увидел, как к транспорту выдвигаются новые мостики, но большие, скорее всего, для доставки на берег грузов. Джинта восхитился тщательностью подготовки. К мостику шли люди в белых одеяниях. Похоже, высшие чиновники системы Лобнас. Впереди всех был Маедин. «Добро пожаловать на Лобнас-2!» Голос Маедина звучал приветливо, однако лицо его было угрюмым. «Рад познакомиться, ваше превосходительство глава администрации!» — салютовал Джинта. «А кстати, мы ведь с вами впервые встречаемся лично, ваше превосходительство граф Хайт. Значит, тоже рад познакомиться!»